Глава пятая. Вика. Я перехватила Артема на улице, когда он возвращался в жилой корпус. На нем были спортивные штаны и белая футболка. Но передо мной до сих пор стояло видение из бассейна. До тошноты идеальный Королёв в одних плавках. Я заставляла сознание забыть эту картину, убеждая его, что все футболисты из клуба прекрасно сложены. Но почему-то именно этот парень настырно лез в мои мысли. Наверное, потому что новенький. Хотя, когда в клуб приехал Вова Чижиков, я забыл о нем на второй день. «Да, я помню про свой долг», — сказал мне Артем. «Давай уже поскорее с ним разберемся. Я готов прямо сейчас заказать тебе новый телефон в интернет-магазине». Он достал из кармана мобильный, и я обратила внимание, что это один из бюджетных смартфонов. На самом деле новый телефон мне был не нужен, потому что утром по пути в университет я заглянула в сервисный центр, и мне быстро заменили экран. Но я еще не сказала об этом Артему. Мне хотелось помучить его, чтобы он больше не осмелился целовать меня на глазах у всей команды. «Я не хочу телефон», — решительно заявила я. «Теперь мне нужно кое-что другое». «Тогда я могу перевести тебе необходимую сумму». «Я хочу твою гитару», — выпалила я в следующий момент. «Она устроит меня в качестве платы за причиненный ущерб». «Что?» Он посмотрел на меня с такой растерянностью, что мне даже стало его жаль. Но я тут же взяла себя в руки и сделала свой взгляд жестким. «Мне понравилась твоя гитара», — повторила я. «Ты отдаешь ее мне в качестве компенсации, и инцидент будет исчерпан». «Я не готов расставаться со своей гитарой. Я могу купить тебе новый телефон». Ох, как же я на самом деле его понимала. Я бы и сама никому не отдала свой инструмент, но Королёв должен был заплатить за свой проступок. И не за мой разбитый телефон, а за свой дерзкий поцелуй. Поэтому я не стану его жалеть. «Ты отдашь мне гитару, и на деньги, которые ты готов был потратить на покупку нового телефона, купишь несколько таких инструментов», — сказала я. Артем. Тут она была права. Телефон Вики стоил как минимум 4 гитары вместе взятые. Ее предложение выглядело заманчивым и выгодным, учитывая мое сложное финансовое положение. Деньги, которые перевел мне дядя, нужны были на период летних сборов. Но отдать гитару? Этот инструмент был со мной в тяжелые моменты. Мне подарил ее школьный тренер, и она была дорога мне, как память о человеке, благодаря которому и начался мой футбольный путь. Я не мог просто взять и отдать этой девчонке часть своей души. «Я могу купить тебе новую гитару», — предпринял я попытку. «Но я хочу именно твою». Вика взглянула на меня в упор. Сейчас она напоминала капризного ребенка. «Эта гитара важна для меня, понимаешь?» — рассерженно бросил я. «Именно поэтому я ее и хочу», — заявила она с какой-то совершенно дьявольской улыбкой. «Она уже довольно старая и потрепанная. Зачем тебе такая?» «Так гитара имеет еще большую уникальность и энергетику. В ней есть кусочек музыкальной истории. Звучание у нее шикарное, а это главное». Я снова задумался. «Если я отдам гитару, смогу сэкономить довольно солидную для меня сумму. Минус 150 тысяч или минус дорогой сердцу инструмент. Я планировал футбольное будущее, и с учетом предстоящих тренировок и матчей гитара мне по большому счету не понадобится, но она была деталью моего прошлого из той его части, которую я не хотел забывать, в отличие от всего остального, что было связано с приютом». Я посмотрел на Вику, которая ждала моего ответа, а затем вспомнил, как здорово она вчера играла на моей малышке. Я так не умел. Подарив гитару девушке, которая способна делать такие красивые переборы, я точно не совершу преступления по отношению к любимому инструменту. Он попадет в надежные руки, которые будут с любовью гладить гриф, используя весь творческий потенциал. Я вздохнул, принимая решение. «Хорошо. Я отдам тебе свою гитару». Я старался, чтобы голос звучал ровно. На лице Вики просияла довольная улыбка. Да, победа осталась за ней. «Но при одном условии. Ты будешь бережно с ней обращаться», — сказал я строгим тоном. «Я буду делать с ней все, что захочу», — тут же выдала она. «Вот ведь чертовка». «Ладно», — я нахмурился. «Сейчас вынесу». «Жду». Вика села на стоящую рядом скамейку. Спустя несколько минут я спустился во двор и протянул Вике чехол с инструментом. Она взяла его и ловко закинула за спину. «Ты будешь на ней играть?» — поинтересовался я, чувствуя, как тоскливо сжимается сердце от осознания того, что я прощаюсь с гитарой, которая подарила мне столько приятных мгновений. «Не знаю», — она пожала плечами. «У меня дома есть своя». «Ладно. Теперь она твоя, ты можешь делать с ней все, что хочешь. Все честно. Я сломал твой телефон и теперь рассчитался за это». «Ты рассчитался не за телефон», — вдруг со смешком произнесла Вика. «Это была твоя плата за поцелуй, Королев. Больше таких ошибок не совершай». С этими словами она подмигнула мне и двинулась прочь. А я дал себе слово, что больше никогда не буду связываться с дочерью тренера. Мне не нужны проблемы. Сегодня я потерял гитару, а в следующий раз могу лишиться места в футбольной команде. Вика. Может, все же не стоило забирать у него гитару? Это ведь было не слишком подло. От содеянного я даже ощущала легкое головокружение. Стремительно шагая в сторону административного комплекса, я вспоминала печальный взгляд Артема и размышляла, насколько могла быть дорога для него эта старенькая гитара. Рассортировав все бумажки в офисе отца, я вернулась домой и закинула чехол с инструментом в дальний угол шкафа. Как я и сказала, у меня была своя любимая гитара. Вернее, их было несколько. Одна акустическая и две электро. Теперь же их стало 4. Ничего, может быть, когда-нибудь пригодится. В любом случае, я гордилась собой, что смогла утереть Королеву нос. Мне и без того уже порядком надоело это внимание со стороны парней, хотя, безусловно, временами это было приятно. Последующие несколько дней я не появлялась в футбольном клубе, поскольку нам с группой нужно было готовиться к субботнему выступлению в ночном клубе. Для нас это был важный концерт, потому что на нем мы планировали отыграть две новые песни. Мне не терпелось примерить образ суккуба, который я разработала специально для этой мрачной песни. Черная маска с рогами, прикрывающая половину лица, смотрелась на мне просто умопомрачительно. Надо дарить людям шоу. Главное, чтобы его не увидел папа. Ему точно не понравится вся эта чертовщина. Я забежала в кабинет к отцу в пятницу накануне концерта. Он попросил меня привезти из дома кое-какие грамоты. Передавая их, я заметила темно-синий флаер, лежащий на его столе. Я сразу узнала его. Это была реклама нашего завтрашнего выступления. Откуда он взялся? На листовке я была изображена с черными звездочками на груди. Чтобы вы понимали, больше ничего не прикрывало верхнюю часть моего тела. Папа не должен был это увидеть. Черт! Конечно, он не оставил флаер без внимания. «Вика, что это?» — спросил он, протягивая мне этот несчастный листок. «Просто реклама», — ответила я с равнодушным видом и попыталась забрать бумажку, но он убрал ее к себе обратно на стол. «Ты что, будешь выступать в таком виде?» «Нет, у меня другие образы. Помимо этого, который предназначался только для песни про суккуба, еще два». «Вика, мне не нравится», — начал отец наставительным тоном. «Папочка, не переживай по пустякам». «Если тебя кто-то узнает, Вика, это плохо отразится на моей карьере. Почему ты не можешь одеваться на сцене приличнее?» Мой папа предпочитал не распространяться о том, что я играю в рок-группе. Интересно, что он будет делать, когда мы прославимся, и шило в мешке больше утаивать не получится. Когда он предложил мне спеть перед его командой у костра, я, признаться, очень сильно удивилась. Честно говоря, мне понравилась реакция парней на мое исполнение, их немногочисленные, но такие искренние аплодисменты согрели сердце. Вряд ли кто-то из них догадался, что я вокалистка группы «Адское пламя». «Я буду в маске. И вообще, у меня в сценических образах столько слоев косметики, что даже ты, родной отец, меня не узнаешь», — попыталась я успокоить папу. Ради сохранения инкогнито я часто выступала в темных очках или с макияжем, имитирующим провалы вместо глаз. «Вот уж точно», — фыркнул отец. «Это мое творчество, папа, и это для меня важно». «Именно поэтому я его и терплю, то есть поддерживаю». «Обожаю тебя». Я изобразила самую милую улыбку из своего арсенала. «Хочешь, я приду на концерт?» «Нет, прошу тебя, не делай этого. Побереги свои и мои нервы, ладно?» «Так уж и быть», — отец весело рассмеялся. «Нервы мне пригодятся. Послезавтра у нас домашняя игра. Придешь поболеть за ребят?» «Конечно!» Отец поддерживал меня, и в ответ я должна быть на одной волне с ним и его командой, хотя порой я буквально засыпала на матчах. «Буду громче всех подбадривать их с трибун. Молнии, чемпионы, молнии, вперед!» Артем. Шла вечерняя тренировка. Я только что провернул сложный обманный маневр, чтобы завладеть мячом. Матвей не успел ничего понять, как я проворно выбил мяч из-под его ноги, когда мы отрабатывали тактические схемы. «Молодец, Королёв!» — раздался довольный голос тренера. Гордеев же весь остаток тренировки источал недовольство. Оно было настолько осязаемым, что его заметили и другие игроки. Ни от кого больше агрессия не ощущалась, и я не мог понять, чем так не угодил капитану. Сегодня я смог отличиться два раза подряд, пока мы выполняли различные комбинации и финты. После тренировки Евгений Михайлович зашел в раздевалку и сообщил, что уезжает по делам в Калугу, а вместо него завтра утром нас будет гонять Матвей. Тренер в шутливой форме сказал, что разрешает капитану команды надрать нам всем задницы, если мы не будем его слушаться. Я был уверен, что, пользуясь таким правом, Матвей в первую очередь оторвется на мне. Перед уходом тренер открыл папку и, порывшись среди документов, достал файл с листами и протянул его мне. «Королёв, держи вот твой подписанный директором контракт. Забирай и храни в надежном месте». Я забрал документы из его рук. Вдруг из папки вылетела какая-то небольшая синяя бумажка, напоминавшая рекламный буклет, и упала у ног сидевшего рядом Елисея. Голкипер схватил ее, и я заметил, как на пару секунд округлились его глаза, пока он возвращал эту бумажку тренеру. «Спасибо. И как она сюда попала?» пробормотал Евгений Михайлович, но вместо того, чтобы убрать оброненный листок обратно в свою папку, скомкал его и выбросил в урну. После чего тренер пожелал всем хорошего вечера и ушел. Едва за ним закрылась дверь, Рыжий кинулся к урне и достал листовку, развернул ее и принялся с азартом изучать. «Что там такое?» Я пихнул его в плечо, пытаясь понять, что так привлекло его внимание. Матвей тоже подошел к скамейке и навис над вратарем, после чего вырвал бумажку из пальцев Рыжего и сам внимательно всмотрелся. «Что там?» — поинтересовался наш правый полузащитник. «Ребята, а у меня идея! Давайте рванем завтра в клуб!» С этими словами Матвей развернул к нам помятую бумажку. Я увидел крупную надпись «Адское пламя» и завтрашнюю дату. А еще какую-то блондинку в черной маске с полуобнаженной грудью и гитарой в руках. Позади нее были изображены три парня в рок-антураже. Стало ясно, это флаер с изображением какой-то явно хардкорной группы. Я о такой даже не слышал. «Я хочу послушать, как поет эта цыпочка», — согласился Вова, забирая у Гордеева смятый листок и пытаясь разгладить его пальцами. «Форма у нее что надо». «Парни, кто с нами?» — выкрикнул Матвей, и все в раздевалке громко загалдели. «Послезавтра у нас матч», — напомнил я. «Вот именно. А после него еще один. И еще», — возразил Матвей. «Это наш последний шанс отправиться на нормальную тусовку перед отъездом на сборы». «Капитан сказал, что идем, значит, идем», — поддакнул один из полузащитников. Никто не хотел перечить Гордееву и оказаться изгоем. Этот избалованный мажор был хозяином вечеринки. «И находится этот клуб не так далеко», — рассудил Рыжий, одобряя всеобщий ажиотаж. 11-й, обратился ко мне Матвей. «Ты же не ботан, ты с нами? Или завтра ляжешь спать пораньше, как паинька?» «Я с вами». Я стойко выдержал его взгляд. Потом кто-то сунул мне флаер в руки, а я сложил его пополам и убрал в карман. Тренировка под руководством Гордеева на следующее утро оказалась настоящим адом. Он хорошенько оторвался, на мне в основном. Матвей устроил марафон мучений и начал с того, что заставил только меня одного бегать с утяжелителями на ногах, а затем делать дополнительные отжимания. Я чувствовал, как сводят мышцы, но каждый раз поднимался, стиснув зубы, чтобы не показать свою слабость. Затем капитан придумал некую скоростную эстафету, поставив меня в ворота без перчаток и заставляя защищать их любым способом без секунды на передышку. Мои ладони и колени были отбиты до крови. Думаю, Матвей остался доволен собой. Когда я, наконец, упал на землю, тяжело дыша и сжимая зубы от боли, Матвей подошел ко мне. Он посмотрел на меня сверху вниз и сказал: «Ты все еще жив? Значит, у тебя есть потенциал. Вставай, мы еще не закончили».